командующему военно-воздушными силами, настаивал, что НЛО действительно существует. Впоследствии распространилось представление, что если эти удивительные летающие объекты и являются реальностью, то они непременно появляются из космических далей. Эту точку зрения разделяет и майор американского морского корпуса Дональд Кихо. В книге «Действительно ли существуют летающие тарелки?» он обвиняет американские военно-воздушные силы в том, что они знают о загадочных явлениях больше, чем сообщают. Вскоре, а именно в 1952 году, Кихо получил, благодаря особому разрешению, возможность познакомиться с неопубликованными до того времени документами, касающимися американской военной авиации, среди которых находилось также большое количество отчетов пилотов, очевидцев встреч с НЛО. После изучения всего этого материала, Дональд Кихо окончательно утвердился в мнении о том, что летающие тарелки — вестники из других миров. Однако его убеждение не основано ни на каких доказательствах, или хотя бы оценках, подтверждающих или опровергающих такой вывод. Это необходимо учитывать при знакомстве с его трудами. Контакты первого рода. Смею вас уверить, что каждый, кому доведется увидеть подобное, не забудет этого никогда в жизни. Это выдержка из отчета об НЛО, датированная июнем 1955 года, дает пример того, что следует понимать под контактами первого рода, а именно — наблюдение странных объектов с близкого расстояния без каких-либо сопровождающих чрезвычайных явлений. Обратимся к относительно недавнему случаю. По сообщению агентства ДПА, 13 мая 1977 года произошло следующее. Экипаж самолета британской авиакомпании British Airlines во главе с капитаном Деннисом Вудом, имеющим 20-летний стаж работы, обнаружил два сигарообразных объекта НЛО во время полета по маршруту Лондон-Фаро, Южная Португалия, о чем и были сделаны соответствующие записи. Диспетчерская служба аэропорта Лиссабона попросила экипаж британского лайнера обратить внимание на неизвестный объект. Вскоре после этого капитан Вуд и два других пилота увидели к западу от своего самолета какое-то круглое, излучающее белый свет образование. Пока они его рассматривали, вблизи него проявились два огромных сигарообразных тела. «Это были большие, напоминающие военные самолеты объекты», заявил капитан Вуд репортеру британского агентства новостей Associated Press. «Мы категорически отрицаем, что это могли быть воздушные шары, спутники, редко встречающиеся формы облаков или световые явления». Указанные объекты были замечены и экипажами двух других авиалайнеров, а также зарегистрированы радаром. Возвращаясь из Фаро в Лондон, капитан Вуд вновь увидел оба сигарообразных корабля. Однако вскоре они исчезли с экрана радарной установки. По утверждению одного из пассажиров, наблюдавших округлый светящийся объект в бинокль, ему удалось заметить в его средней части металлический отблеск, напоминающий блеск фольги. Другая история произошла в феврале 1971 года с лайнером американской трансатлантической компании, пролетавшим над итальянской провинцией Пьемонт. Цюрихская газета «Блик» от 25 февраля 1971 года сообщает об этом следующее. На волосок от катастрофы оказался вчера турбореактивный лайнер «Боинг 707» американской трансатлантической компании. На высоте 1000 метров над территорией итальянской провинции он чуть не столкнулся с неопознанным летающим объектом НЛО. 17 часов 46 минут пилот Боинга передал на землю. «Он мчится прямо на нас. Мы не можем увернуться. Огромное светящееся тело. Слава Богу, он изменил курс, оставляя